кучер грузно вывалился из кухни на задний дворик и целеустремленно пополз в сторону любимого огородика Ангелики фон Дендри. Он прополз мимо Золушки, сидевшей на скамейке около мешков, которые баронесса приказала ей перебрать. Добрался до грядок с огромными тыквами, свернулся там между ними калачиком и захрапел. Золушка проводила его отсутствующим взглядом, и как только он на этих грядках затих, опять вернулась к работе. «Фу!» — облегченно выдохнул Денис. «Так, Катран, твой выход. Пора. Обрабатывай девчонку, пока еще кто-нибудь что-нибудь не учудил». Обжег он Алекса яростным взглядом. «Ну, я даже не знаю», — растерянно протянула Катран. «Давай, время уходит, темнеет уже». Денис, не церемонясь, подхватил парящую в воздухе принцессу за талию и выкинул ее в распахнутую дверь. Бросок был точный. Сметенная со скамейки Золушка покатилась по земле вместе со своим мешком, который только что перебирала. Как только вращение прекратилось, она, не вставая, по собачьи потрясла головой, вытрясая из волос семена гречихи. Над нею парила Катран, глядя на убогую шальными глазами. «Ой, а ты кто?» — спросила Золушка. «Я это типа фея твоя, крестная», — выдала Катран и растерянно почесала волшебной палочкой затылок. «А-а-а, вот она какая, фея крестная!» Золушка встала, подтащила рассыпавшийся мешок к скамейке, села и вновь принялась за работу. Принцесса посмотрела на Дениса, маячившего в дверном проеме кухни. Стажер замахал руками, всем своим видом сигнализируя: «Давай, давай, начинай обработку!» Катран вздохнула. «Здравствуй, Золушка!» — торжественно сказала она. «Я твоя крестная фея». «Здравствуй, тетя фея», — отозвалась Золушка, не отрывая глаз от мешка. «Я исполняю желания. У тебя есть какие-нибудь желания?» «Есть. Спать хочу». «Еще бы не хотеть», — сердито пробурчал Денис, — «после такого-то чая». «А еще чего-нибудь хочешь?» — спросила Катран. «Матушка мне вот эти мешки перебрать приказала», — вздохнула Золушка. «Так это просто. Сейчас я взмахну волшебной палочкой, и...» Земля зашевелилась, выпуская из всех нор полчища мышей. Оглушительно взвизгнув, Катран взмыла вверх от греха подальше и с ужасом уставилась на облепившую мешки серую массу. Несколько минут раздался только писк и хруст, а затем мышиная армада отхлынула, оставив после себя пустые мешки, закаженные мышиным пометом. Как только последний хвостик скрылся под землей, Катран спланировала вниз. «И вот видишь, как все просто», — неуверенно сказала она. «Раз и готово, перебирать больше ничего не надо. Правда, хорошо?» «Правда», — согласилась Золушка, подняла голову и уставилась на принцессу. «Ой, а ты кто?» «Я твоя фея крестная», — сквозь зубы начала объяснять по-новому Катран. «Пришла, чтобы помочь тебе попасть на королевский бал». «Не, ты не пришла», — расплылась Золушка. «В смысле, как?» — не поняла принцесса. «Ты прилетела». «Тьфу ты, какая тебе хрен разница, пришла я или прилетела? Ты пойдешь на бал или нет?» «Нет, не пойду». «Почему?» «На бал не ходят, на бал ездят. Ой, а ты кто?» Я твоя фея Золу, фу, крестная. И чего тебе надо? Глаза Катран стали бешеными. Она подлетела к стажеру, взяла его за грудки и начала трясти. Дэн, я больше не могу, я ее сейчас убью. И сначала на мне решила потренироваться. Спокойно, Кэт, с больными всегда трудно, но уговорить ее надо. Ты как ее уговоришь? Она же заколдована. А что это за заклятие, распознать не могу. Я уж пока над ней висела, чего только не перепробовала. Есть подозрение, что пока она не очарует принца, и он на ней не женится, заклятие не спадет. Так что гони ее во дворец и побыстрее. У нас там тоже есть дела. За ее мачехой проследить надо. Распиши ей, наконец, все прелести бала. Нет, не все. Она же сейчас как ребенок. Вот и действуй соответствующе. Получив ЦУ, Кэтран прикрыла глаза, сделала несколько глубоких вздохов и выдохов, заставляя себя успокоиться, и полетела обратно к Ангелике фон Дендри. «Золушка, а во дворце хорошо!» — сладким голосом сказала она. «Там пирожные дают, мороженое, лимонад. Ты хочешь лимонад?» «Да». «А пирожные?» «Да». «Значит, ты хочешь на бал?» «Нет». «Почему?» «Там такой умненькой девочке делать нечего». Денис с ужасом увидел, как волшебная палочка в руках его возлюбленной начала превращаться в дубинку и понял, что сказку Вальки Шибалина надо срочно спасать. Еще немного, и она останется без главной героини. Метнувшись вперед, он отловил парящую в воздухе Кэт за ногу и отбуксировал ее обратно на кухню. Золушка его появления даже не заметила. «Так как с ней работать?» — бушевала Катран. «Она же дура! Она ничего понимать не хочет!» «Да, сестра милосердия из тебя не выйдет. С больными работать не умеешь. Ладно, меняем установку. Сейчас я ею займусь лично. Быстро наколдуй мне вместо шляпы беретик». «Зачем?» «Представлюсь твоим пажом, учеником волшебника, в данном случае волшебницы». Кипящая от злости Катран с размаху внесла коррективы в его внешность, забыв, что волшебная палочка все еще имеет форму дубинки. Но Денис был настороже и успел увернуться. «Ладно, я все понял. Для этой простушки сойдет и так. Будь рядом, ничего не говори. Просто свети личиком и молчи. Я все сделаю сам. Сейчас ты увидишь, как работают профессионалы». Денис решительным шагом двинулся по направлению к Золушке. Следом за ним в кильватере плыла по воздуху мрачная Катран со своей дубинкой. «Здравствуй, Золушка!» — жизнерадостно сказал Денис. «Здравствуй, а ты кто?» «Я мальчик Паш. Ученик твоей феи крестной. Я тебе нравлюсь?» «Да», — расплылась Золушка. «Ты красивый мальчик». Катран заскрежетала зубами. «Хочешь поехать на бал?» «А ты там будешь?» «Обязательно, Золушка, обязательно буду». «Тогда поеду. Только мне не на чем». Юноша кинул победный взгляд на принцессу, но, не заметив на ее лице восторга по поводу своих успехов, поспешил продолжить подготовку Золушки к балу. «Каретой, Золушка, мы тебя обеспечим. И лошадок к ней соорудим, и кучера. Мы ж с твоей феей крестной все-таки волшебники».